Глава 33. Оно в России. Приехав домой, Пьер захотел встретиться со Снегирёвым и обсудить кое-какие моменты по ювелирному бизнесу. Он стал просматривать материалы, связанные с бутиком, пролистал картинки из архива Перхина, остановился на одной из них, взял телефон. «Эндрю, ты свободен?» «Более-менее свободен, да. Выпил, правда, малость винца», — ответил Снегирёв. «Сможешь заехать прямо сейчас?» «Смогу, Пьер Жерарович», — хохотнул Снегирёв. Он хоть и не признавался себе, но чувствовал какую-то мощь, исходящую от этого француза, и считал его очень перспективным. Своим ощущениям он доверял, они редко его подводили, так что пока Пьеру он ни в чем не отказывал. Пьер жил в еще не совсем завершенном доме в 15 километрах от Москвы. Дом ему продал, естественно, Снегирёв. Но Пьер был вполне доволен и архитектурой, и участком в целом, и, главное, высокими потолками и большими окнами. «Да когда ж ты, наконец, приведешь дом в порядок?» — упрекнул хозяина Снегирёв. «Тебе народ нагнать, чтобы расставили мебель и люстры повесили?» «Но, мерси, мон шер». «Нет, спасибо, дорогой. Я сам разберусь», — сказал вместо «добрый вечер» Пьер. «Пошли в кабинет». Кабинет поражал своими размерами. Просторный, с двумя французскими окнами, выходящими в сад, с камином, с огромным письменным столом, заваленным папками и бумагами. Чувствовалось, что это его место, что он здесь любит работать и размышлять, а может быть и спать иногда, так как со спинки одного из кресел свисал клетчатый плед. «Смотри сюда», — сказал Пьер, подведя Снегирёва к монитору компьютера на письменном столе. «Это последнее пасхальное яйцо Перхина». Снегирёв обомлел, то ли от неожиданности, увидев шедевр, а в ювелирном деле он хорошо разбирался, то ли от красоты, взлетающего в искру стального лебедя. «Я такого Фаберже не видел. Это волшебство. На уровне античности или Леонардо?» «Перхин сделал его для Базановой. Сделал, но ей не показал. Она его не заказывала. Там сложная семейная история. Много лет подряд яйца заказывал Фаберже ее муж, Александр Кельх, но на ее деньги». «Иностранец, что ли?» — улыбнулся Снегирёв. «Обрусевший немец, дворянин». «Финансовый мезальянс, как бы. Понял. Базанова-то была ого-го. Прииски, пароходство на линии. Ты посмотри только, какой бриллиант вместо головы. Каратов 10, если грубо». Удивился Снегирёв. «Он точно его сделал?» Викстром подтвердил, что видел его своими глазами футляры из карельской берёзы с позолоченным фермуаром в виде птичьего пера. «Кому он подтвердил?» «Видишь ли, в те времена его слова было достаточно, чтобы принять это за истину. Репутация у ювелиров считалась священной. Никаких письменных свидетельств о том, что он держал его в руках, конечно, не существует. Перхин перед смертью был психически не совсем здоров. Он спрятал яйцо». «Куда же?» — улыбнулся Снегирёв. «Петербург большой. Ты проверял на торгах, в музеях, на выставках? Я имею в виду по миру». «Оно в России», — твердо сказал Пьер. «Я точно знаю». «Однако», — хмыкнул Снегирёв, — «это интересно. Сделал и спрятал. А оно с сюрпризом Викстрём не говорил?» «Нет. Сообщил только, что видел это яйцо у Перхина в мастерской. Перхин сказал, что это царевна-лебедь и что его найдут потомки, когда Россия начнет возрождаться через 100 лет». «Да, общение с царями бесследно не проходит. И Перхин туда же. Или время такое было?» — вздохнул Снегирёв. «Да когда оно у нас другое-то, это время? Немного вздохнули в 19 веке, и то относительно. Наполеона же с турками не выкинешь». «Вздохнули, и романов понаписали с операми, от которых до сих пор кровь стынет». «Да уж, с романами вы постарались», — подтвердил Пьер. «А чем он болел, Перхин? Может, и не было болезни? Может, он экстрасенсом был, провидцем? В те времена это считалось бесовством, вот его и обвинили больным. Да и потом, такой талант у крестьянского сына, почти сироты, да из какой-то северной глухомани, практически неучи». «Да, Перхин был непрост, напорист», — Снегирёв улыбнулся. Слова какие вытаскиваешь, напорист. Молодец, Пьер Жерарович, талантлив во всем. «Лесное слово, что вешний день», — ответил ему Пьер. Снегирев покачал головой. «Ты опять нового учителя, что ли, по-русскому нанял?» «Нет, слушай, Перхен был напорист, как я уже сказал, и религиозен. Но главное — его талант. По сути, единственный русский мастер у Карла Густавича, который был более чем строг к качеству», — протянул Пьер. «Фаберже добивался непревзойденности, и его славу создавал Перхен в том числе». «Ты хотел бы найти это яйцо, я правильно понял?» — спросил в лоб Снегирев. «Все хотят». «Из тех, кто в курсе», — улыбнулся Снегирев, — «оно, родимое, потянет на... Да кто ж его знает, может и на 20 лимонов потянуть. Даром, что не императорское, задокументировано. А если еще в хорошем качестве сохранилось, да с коробкой из карельской березы?» «Ты согласен помочь?» «Ну, конечно. Что за вопрос?» «Но только сразу предупреждаю. Я ищу его не ради денег». Пьер посмотрел Снегирёву прямо в глаза и дождался секунд 10, прежде чем отвести взгляд.